4 параграф 10 главы. Упражнение для мышц живота. Первое. Втянутый живот. Удьяна Бандха. Фото 16. Расставить ноги примерно на 50 сантиметров. Медленно вдыхая, наклониться вперед с прямой спиной. Слегка согнув ноги и уперев руки в ноги над коленями, затем после полного выдоха сделать верхний и нижний замок, уже в процессе выдоха начать втягивать живот, насколько это возможно. Удерживая верхний замок, задержать дыхание, сохраняя живот втянутым. После паузы поднять голову, выдохнуть еще немного воздуха, достаточно сделать попытку выдохнуть чуть-чуть, и медленно расслабить мышцы живота, делая вдох. Такой микровыдох перед вдохом защищает легкие от травмы. Упражнение выполняют натощак. При первых попытках выполнить упражнение «втянутый живот» иногда ощущают легкие боли в той или иной области живота. При повторных втягиваниях эти боли, как правило, постепенно исчезают. В позе втянутого живота пальцами одной руки можно слегка помассировать внутренние органы, в том числе болевые точки. Часто после этого боли проходят. Йоги считают это упражнение самым лучшим из всех и рекомендуют выполнять его ежедневно. Втянутый живот улучшает состояние органов пищеварения, способствует усиленному выведению шлаков, успокаивает нервную систему, улучшает кровоснабжение практически всех внутренних органов. Второе упражнение. Втягивание и расслабление живота. Удьяна Бандха Крия. Крия – движение. Это упражнение можно рассматривать как динамический вариант упражнения «втянутый живот». Следуя технике предыдущего упражнения, выдохнуть остатки воздуха и, закрыв верхний и нижний замок, быстро втянуть живот, снова его расслабить и точно так же делать далее, продолжая удерживать паузу после выдоха. Обычно период колебаний живота равен примерно 1 секунде. Нужно постепенно увеличивать число колебаний от 10 до 100. Впрочем, 100 раз – это уже близко к рекорду, так как при этом необходимо задерживать дыхание более 1 минуты. Это упражнение является великолепным массажем для всех внутренних органов и особенно желудочно-кишечного тракта. 3-5 упражнений ежедневно помогают при запорах, колитах, импотенции, гинекологических заболеваниях, уменьшают жировые отложения на животе. Третье упражнение. Волны мышц живота. Наули. Наули означает покачивание лодки на волнах. Это одно из уникальнейших упражнений, которые йоги подарили миру. Известно 2 статических вида наули и 3 динамических. Первый вариант третьего упражнения. Первый вариант выполняется следующим образом. С выдохом выполнить позу «втянутый живот», перенести вес тела на правую согнутую ногу и упереться правой рукой в правое бедро чуть выше колена, напрячь правую прямую мышцу живота, остальные мышцы живота пытаться удержать расслабленными и втянутыми. Сделав микровыдох, медленно вдохнуть и расслабить живот. Тоже можно проделать для левой прямой мышцы. Именно левый вариант наули показан на фото 17. Мы видим, что левая прямая мышца живота образует вертикальный столб. Второй вариант третьего упражнения. В другом варианте вес тела распределяют на обе ноги. Упираются жестко обеими руками одинаково в бедра и напрягают правую и левую прямые мышцы живота. При этом образуется вертикальный симметричный столб, составленный из 2 прямых мышц. Это упражнение редко получается сразу, даже когда хорошо освоено статическое и динамическое втягивание живота. Однако через 2-3 месяца упражнение обязательно получится, даже у самых неспособных учеников, и можно будет приступать к изучению следующего варианта наули. Вариант третий третьего упражнения. Выполнив правый вариант наули, смотрите 3.1. Медленно перенести вес тела на левую согнутую ногу и жестко упереться левой рукой в левое бедро. Расслабив правую сторону и втянув эту часть живота внутрь, выполнить левый вариант наули. Продолжая удерживать дыхание, снова перенести вес тела на правую сторону, втянув живот на левой, и выполнить правую наули. Эти напряжения и расслабления с небольшим вращением тазом в одном направлении следует попытаться сделать непрерывными, что создаст видимость перекатывания вертикального мышечного столбика в одном направлении. Затем можно попробовать изменить направление вращения таза. Обычно это намного труднее, но совершенно реально. Перед началом вдоха сделать микровыдох и вместе с медленным вдохом расслабить мышцы. Ни в коем случае не старайтесь терпеть на выдохе до последнего. Здесь, как и всегда, необходимо помнить золотое правило йоги. Все упражнения делать без напряжения, не допускать боли, твердо верить, что рано или поздно это упражнение будет освоено. Ссылаясь на свой опыт, могу сказать, что на освоение первых упражнений я потратил около месяца. А наули с вращением мышц у меня впервые получилось на третий месяц ежедневных попыток. Уверенного же овладения вращением вертикального столба я достиг через 4 месяца. Следующие два варианта наули, в которых необходимо двигать мышечные волны сверху вниз и снизу вверх и вращать их по часовой стрелке, более трудны и представляют собой упражнения высочайшего класса. Четвертый вариант третьего упражнения. В четвертом варианте наули необходимо образовать волны по животу сверху вниз. Подав вперед нижнюю часть грудной клетки, выпятить верхнюю часть живота, одновременно подтянув низ живота. Попытаться распространить выпячивание верхней части живота вниз, одновременно втягивая освободившиеся мышцы верхней части живота. При новой задержке дыхания попытайтесь переместить волну снизу вверх. После завершения попытки сделайте микровыдох, расслабьте мышцы живота и медленно вдохните. Пятый вариант третьего упражнения. В пятом варианте наули нужно пытаться перекатывать мышцы живота по часовой стрелке, чтобы волна описывала круги вокруг пупка. Освоив этот вид наули, вы приобретете способность произвольно управлять мышцами живота. Все виды наули выполняются 206 раз, один раз в день на пустой желудок. Обычно первая реакция человека, который знакомится с втягиванием и вращением мышц живота, звучит так: «Это невозможно! У меня не получится это никогда в жизни! Это не для меня!» Таким людям я обычно предлагаю вначале попробовать втягивать живот с помощью двух кулаков, если, конечно, на животе не 20-30 килограмм жира. В последнем случае, при динамическом втягивании живота, можно помочь себе раскрытыми ладонями, периодически сжимая и опуская нижнюю часть живота. Как только этот человек подключит всю программу здорового образа жизни, слой жира начнет постепенно таять. Уже через несколько месяцев его можно будет поздравить с прекрасным выполнением этих упражнений без помощи рук. Самое трудное – это уговорить человека перейти к здоровому образу жизни, фактически начать новую жизнь. Если вы освоите хотя бы один вид вращения мышцами живота, то достаточно будет 25 вращений влево и 25 вращений вправо, каждый из которых можно выполнить либо за один выдох, либо в несколько приемов. Это та ежедневная норма, которая обеспечивает отличный массаж всем внутренним органам, постепенно излечивает заболевания печени, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря, всех отделов желудочно-кишечного тракта. Это упражнение также рекомендуется женщинам при расстройстве менструального цикла. При хронических колитах, аппендицитах и гипертонии выполнение наули требует большей осторожности. Йоги не рекомендуют это упражнение мальчикам и девочкам, не достигшим половой зрелости.